и между ними непременно в той или иной форме сохранится взаимопонимание, более того, чувство взаимной необходимости. Стихотворение Лермонтова «Смирновый» датировано 1840 годом. Тогда Лермонтову было всего на год меньше, чем Пушкину, когда тот писал свое признание. «В простосердечии невежды, короче знать я вас желал, но эти сладкие надежды теперь я вовсе потерял. Без вас хочу сказать вам много, при вас я слушать вас хочу, но молча вы глядите строго, я в смущении молчу. Что ж делать? Речью безыскусной занять ваш ум мне не дано. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Суть дела сведена лишь к одной черте лирического героя. Он не может, не способен занять ее речью безыскусной. В результате перед нами частный случай. У Пушкина же все дело в загадке человеческой природы. Пушкин пишет о них, разумея и себя, или же о себе, разумея и их. Следовательно, пушкинская поэзия более личностна, чем чья-либо другая. Можно, пожалуй, так сказать. Стихотворение «Подъезжая под Ижоры» Пушкин писал, будто забыв о пророке, а между тем в обоих случаях оставался Пушкиным. Поэтическими средствами Пушкин овладевал молниеносно. В том же 1814 году, некоторое время спустя после появления к другу-стихотворцу, все-таки перегруженного прозаизмами, появляется первое послание к Батюшкову, которое гораздо выше по своим поэтическим достоинствам. Здесь так ощутима виртуозность, столь характерная для пушкинской поэзии. Если Кюхельбеккера Пушкин отговаривает от писания стихов, то Батюшкова, напротив, уговаривает продолжать поэтическую деятельность, укоряет за небрежение к своему дарованию. Все это понятно. Насколько Кюхельбеккер как поэт вызывал сомнения у Пушкина, настолько же он ценил выдающийся поэтический талант Батюшкова. Тут важно другое. Забота Пушкина об общем состоянии русской литературы. Он думает главным образом о том, как скажется на ней прилежание одного, Кюхельбеккера, и нерадивость другого, Батюшкова. Конечно, и в послании к Батюшкову, особенно в его первой половине, чувствуется еще недостаточная опытность пушкинского пера. Вторая половина много сильнее, она изобилует афористическими изречениями. Вот одно из них самое главное. «Поэт, в твоей предметы воле». Это уже чисто пушкинское отношение к поэту и к поэзии. Поэт постольку исполняет свое предназначение, поскольку обладает властью располагать изображаемые предметы в порядке, какой соответствует их внутренней природе и в то же время гармонирует с природой его дарования. Иначе сказать, за поэтом устанавливается право строить свой особый поэтический мир с его особенными закономерностями, которые бы даже при известном, на первый взгляд, удалении от закономерности реального мира по-новому бы погружали нас в него. Пушкину таким образом представляется, что высшая цель поэта – представить нам мир в том виде, как он предстает только перед его собственным дарованием. Первое послание к Батюшкову заканчивает Пушкин общим очертанием судьбы поэта. Но что? Цевницею моею безвестный в мире сем поэт, я песни продолжать не смею, прости, но помни мой совет. Доколе музами любимый ты перит, горишь огнем, доколь сражен стрелой незримой в подземный ты не снидишь дом, мирские забывай печали, играй, тебя молодой назон, эрот и грации венчали, а ливу строил Аполлон. Вот каков удел поэта, согласно представлению 15-летнего Пушкина.